Сын генерала заканчивал школу и собирался поступить в тот самый Московский юридический институт, о бедах и проблемах которого так хорошо был осведомлен Заточный. Иван Алексеевич всерьез занялся спортивной подготовкой Максима, потому что нормативы для поступления в институт были довольно суровыми. Они вышли на улицу и не спеша пошли в сторону парка. Вскоре их догнал запыхавшийся Максим. «Здрасте, тетя Настя!» — бросил он на бегу и помчался вперед. «Чудно как-то, когда меня называют тетей», — сказала Настя. «Сразу начинаю чувствовать себя старухой. Пусть ваш сын называет меня просто по имени, ладно?» «Нет, не ладно. Вы человек, с которым я дружу. Стало быть, вы стоите на одной доске со мной. Между ним и вами дистанция должна быть такой же, как между ним и мной. Понятно?» «Понятно», — вздохнула она. «В угоду вашим педагогическим принципам я должна не только истязать себя ранним вставанием, но и постареть лет на 15. Кстати, Иван Алексеевич, хочу задать вам вопрос, который, наверное, надо было бы задать намного раньше. Вы живете вдвоем с сыном?» Генерал помолчал, потом посмотрел на Настю в упор и коротко ответил: «Да». Ей стало неудобно расспрашивать, но ведь ответа на свой вопрос она, по большому счету, так и не получила. С Иваном Алексеевичем Заточным Настя познакомилась меньше года назад, в марте, когда занималась убийством, совершенным в совинцентре. Одним из подозреваемых оказался подполковник Платонов, работавший в главке у Заточного. Подружились они как-то на удивление быстро, и Настя еще долго недоумевала, отчего ей так нравится этот невысокий, лысеющий человек, причем нравится до такой степени, что это уже граничило с влюбленностью. Именно тогда, весной, они и стали два раза в месяц по воскресеньям гулять в Измайловском парке. Бродили по аллеям и разговаривали ни о чем или просто молчали. А Максим или бегал взад-вперед, готовясь к кроссу, или занимался на турнике. Иногда Насте приходилось звонить генералу домой, но ни разу к телефону не подошла женщина. Более того, за столько месяцев знакомства Заточный ни разу не упомянул ни о матери Максима, ни о своей жене. Поэтому Насте оставалось только теряться в догадках. Женат ли Иван Алексеевич? И если женат, то на ком? На матери своего сына или уже на другой женщине? Женат? Разведен? Вдовец? Холостяк, усыновивший чужого ребенка? Ей никогда не приходило в голову спросить об этом. А если судить по краткости ответа, то генерал не был расположен обсуждать тему. «Анастасия, вас подключили к делу Параскевича?» — спросил Заточный. «Сразу же», — кивнула она, — «только я не понимаю, зачем. По-моему, в округе прекрасно справились бы и без нас. Он же не банкир и не рэкетир. Организованная преступность, которую вы так любите, там не пляшет ни под какую музыку». «Расскажите подробнее», — попросил генерал. Параскевич Леонид Владимирович, 28 лет от роду, был убит при выходе из лифта в своем собственном доме. Застрелен из пистолета с глушителем. Труп обнаружила жена Параскевича, Светлана. Она ждала его, но не особенно волновалась, потому что Параскевич был в гостях у приятеля. Около часа ночи она подошла к окну, чтобы задернуть шторы, и увидела внизу на улице машину мужа. Машина стояла как раз под фонарем и была прекрасно видна. Светлана заметила, что машина странно поблескивает, а через секунду догадалась, что ее уже успел припорошить снежок. Стало быть, стоит она здесь не 5 минут. Она выскочила из квартиры и увидела мужа, лежащего у лифта. Ну вот, собственно, и вся прелюдия. С точки зрения криминалистики ситуация абсолютно дохлая. «Почему?» Дело в том, что Параскевичи незадолго до несчастья переехали в новый дом. Дом, конечно, роскошный, но пока еще не телефонизированный. Это первое. Второе, в этом доме, как и в очень многих других, квартиры, лифтовая шахта и лестницы отделены друг от друга дверьми. Более того, лестница на уровне каждого этажа имеет выход на балкон. Третье. Дом, как я уже сказала, только начал заселяться, жильцы друг друга совсем не знают и своего от чужого отличить не могут. И вот представьте себе. Выходит Светлана Параскевич из своей квартиры, открывает дверь, отделяющую отсек с квартирами от коридора с лифтами, и видит лежащего на полу мужа, не подающего признаков жизни. Что она делает, как вы думаете? Кричит, наверное, предположил Заточный. Или падает без сознания. Кричит, подтвердила Настя. На ее крик долго никто не выходит, потому что на том этаже, где живут Параскевичи, заселено только 3 квартиры из 10. Соседи друг с другом еще не знакомы и, естественно, боятся. А на других этажах крик не слышен. Хоть оборись.